Глава 11. Баллада о частных тюрьмах. Этот сектор бизнеса достался Еремею Саркисовичу Германову по наследству от предшественника Оскара, система частных СИЗО и тюрем. Каким образом прежнему президенту Сбера удалось получить поддержку Госдумы и правительства, было неизвестно. Точнее, Германов занимался в Сбербанке другими делами и служба исполнения наказаний не интересовался, хотя я принимал участие в обсуждении проекта 3 года назад еще при президенте Грефе. Но вот, став во главе всей государственной корпорации, он вынужден был ознакомиться с проектом МЧТ, малых частных тюрем, и разобраться с его проблемами. К данному моменту на территории России было создано 30 небольших частных тюрем в Зауралье, в Магадане, в Хабаровском крае, Карелии и Чечне. Одно из таких малых предприятий располагалось и в Ярославской губернии на территории бывшей военной базы, расформированной еще при Сердюкове. Тюрьма представляла собой комплекс из 6 старых казарм и служебных строений, отремонтированных и приспособленных для содержания заключенных численностью до 30 человек. Модернизировали их специалисты в СИН, платил же за переоборудование помещений Сбер, вогнавший в проект МЧТ значительные суммы. Планировалось, что окупится проект в течение 2-3 лет. Но изучив все отчеты о работе Ярославской МЧТ, Германов пришел к печальному выводу, что содержание зэков обходится намного дороже. Была взята за основу американская разработка частных систем исполнения наказаний, в том числе и из-за элементарной кражи отпущенных средств. Поэтому Еремей Саркисович решил сделать инспекционный вояж и отправился в Ярославль в сопровождении группы экспертов в СИН и своего заместителя Валерия Лобихно, которому и досталась функция координатора развития МЧТ. Перед отъездом он на всякий случай позвонил смотрящему, предупредив его о вояже. «Отлично», — отреагировал Хусрулин. «Я сам собирался навестить ярославский сегмент, но теперь это дело закончите вы». «Какое дело?» — насторожился Германов. «Устроить бунт». У президента Сбера отвисла челюсть. «Что вы сказали? Устроить бунт? Зачем?» «Не догадываетесь? Надо отвлечь органы от Москвы. Тут у нас заваривается каша, и мне необходимо занять СМИ и соцсети известиями об атаке на демократию». «Вы с ума сошли?» «Не паникуйте, Еремей Саркисович», — рассмеялся Хасрулин. «Завтра, послезавтра все изменится, и власть ваша только укрепится. Делайте, что я вам велю. Вместе с вами поедут мои доверенные лица, они помогут вам», — смотрящий заперхал, — «навести порядок». «Но ведь меня могут...» «Сделайте так, чтобы подозрение пало на Вертухаев. Говорю же, вам помогут мои эксперты. Они скоро позвонят. Одного зовут Кострыкин Александр Петрович. Он полковник полиции, работает во ФСИН. Второй — месье Павел Арнестович. Он юрист, советник юстиции 2-го ранга. Мне хотелось бы... Инструкции я вам сброшу на почту. Вы заставляете меня идти на... Всего хорошего, господин президент». Собеседник отключил линию, подчеркнув последнее слово. Германов мысленно выругался, но жаловаться было некому, и в Ярославль он поехал уже в составе делегации из 6 человек. База, послужившая местом дислокации тюрьмы, расположилась в смешанном лесу на берегу маленькой речки, название которой Германов не запомнил. Он ожидал увидеть высокий забор с колючей проволокой поверху, вышки охраны, однако ничего подобного не обнаружил. Территория элитной тюрьмы была обнесена проволочным забором, за которым наблюдали зрачки телекамер. Домики 2 казарм и 4 одноэтажных строений были покрашены в веселенький желтый цвет. Делегацию встретили аж 8 членов руководства МЧТ, в том числе начальник тюрьмы Диванов Калистрат Олегович. Все 8 носили униформу, бело-серебристые комби с кучей нашивок, и смотрелись весьма своеобразно, как представители империи из очень далекой галактики. Германов ни разу не встречался с сотрудниками частных тюрем, поэтому невольно отвлекся, сравнивая белую униформу тюремщиков с обликом гвардейцев из фильма «Звездные войны». Гвардейцы явно проигрывали. Делегацию сразу намеревались отвезти в столовую, но Германов воспротивился предложению, и его повели в 2-этажные казармы. Конечно, он понимал смысл термина «элитный», часто произносимый с экранов ТВ там, где он был лишним. Знал президент Сбера и о порядках в американских тюрьмах. Не потому, что интересовался ими или хотел участвовать в кампании по защите прав заключенных. В свою бытность переводчиком с английского, после окончания института, ему довелось в составе инспекционной комиссии Интерпола поездить по тюрьмам США и Старого Света, естественно, не секретным. Тем не менее, он представлял себе уровень содержания заключенных в западных тюрьмах и мог сравнить их с отечественным. Общеизвестно, что американские изоляторы комфортнее иных жилищ в той же Америке, ибо американские власть имущие подспудно почти все боятся лишиться свободы и готовят тюрьмы как для себя. Разумеется, не общего назначения, а именно для заключения крупных дельцов. Но о том, что такие элитные учреждения имелись в России, Германов не знал. Он с удивлением прошелся по обоим корпусам, отметив, что камеры в них разные как по размерам, так и по интерьерам. В первом это были двухместные квартиры со всеми удобствами, вплоть до ванного комплекса и телевидения. Во втором обитали князья, и камеры их не уступали по комфорту квартирам российских чиновников. У них даже имелся доступ к интернету, без выхода в эфир, но получать информацию из внешнего мира этим заключенным ничего не мешало. «Сколько их всего?» – спросил Еремей Саркисович, начальника тюрьмы Диванова. Этот 50-летний москвич до тюрьмы работал в прокуратуре Подмосковья и отличался, по отзывам сотрудников, жестким характером. 28, ответил Диванов. «Двое переведены в другие СИЗО». «Почему?» «За плохое поведение», — ухмыльнулся начальник тюрьмы. «Качали права?» — догадался Германов, в свою очередь показав улыбку. «То не так, это не так, еду в камеру, отбой не в 9, а в 10 и так далее». «Они так привыкли жить, чтобы все подчинялись. А почему камеры разные?» «В двухместных камерах сидят воры, доход которых оценивается в 1 000 000 рублей. В одноместных — миллиардеры, близкие к ним по параметрам воровства». В народе ходила шутка, что миллиардеры не сидят вообще. За них отдуваются те, кто украл у соседа курицу. Взялись и за миллиардеров, губернаторов начали сажать. Ну, в таких тюрьмах можно и посидеть пару лет. Диванов покривил губы, но промолчал. «Хочу проверить бухгалтерию», — сказал Германов, выходя из хорошо проветриваемого, почти лишенного запаха в здание. «Нет ничего проще». «Сенин, займись», — сказал Германов своему эксперту. «Карпухов, проводи господина Сенина в бухгалтерию», — велел Диванов одному из белогвардейцев. «Ну что, Еремей Саркисович, пора пообедать? Или вы еще что-то хотите посмотреть?» «Пообедаем, посовещаемся и решим». «Идемте, нас ждут». Покормили гостей хорошо. На столах были даже тарталетки с красной икрой. Германов не удивился этому. Сидели в Ярославской МЧТ непростые воришки, а люди, еще недавно облеченные немалой властью, имеющие мощные связи и средства за рубежом, до которых не дотянулись руки российской Фемиды. За комфортное обслуживание они и платили немалые деньги, в то время как власти закрывали глаза на юридический нигилизм такого правосудия. «Где нам можно поговорить с глазу на глаз?» – спросил Германов, когда делегация покинула столовую. «В классе для занятия с личным составом», — ответил Диванов. «Многие сотрудники нашей службы учатся». «Даже так? Стараемся не отстать от прогресса». Германов посмотрел на молчащих до сих пор посланцев смотрящего, которые, по его словам, должны были помочь ему устроить бунт. «У вас есть замечания по существу, господа?» «Обсудим», — коротко ответил массивный широколицый полковник полиции Кострыкин. Второй, которого смотрящий отрекомендовал Павлом Эрнестовичем Месхи, кивнул. Делегацию отвели в одно из строений комплекса, в котором располагался учебный класс, рассчитанный на 20 человек, и оставили одних. «Проверь», — сказал Месхи. Кострыкин достал из кармана пиджака серый футляр, выдвинул из него предмет, напоминающий миниатюрную булаву. На шишковатой головке булавы замигали огоньки, желтые и зеленые. Полковник понаблюдал за ними, поднося прибор то к одной стене помещения, то к другой. Спрятал в карман. «Чисто». Германов понял, что посланцы смотрящего проверили наличие в классе телекамер и подслушивающих устройств. «Вы пока погуляете», — обратился Павел Эрнестович к двум другим членам делегации, представлявшим службы Сбера. Один являлся юристом, второй — телохранителем руководителя корпорации. Оба повернулись к Германову, и Еремей Саркисович кивнул. «Проверьте охрану. Сколько человек дежурит, как контролируется периметр, какая техника используется и так далее». Парни вышли. «Что скажете?» Германов сел на крайний стул. «Охрана тут немного, но я уверен, что следят за порядком серьезно». «Есть отличный вариант вызвать недовольство», — начал Кострыкин. «Во втором корпусе сидят самые недовольные зэки, у которых остались претензии к обслуге. Нужно посетить сегмент, обойти несколько камер, обработать человек 6. И драка начнется сама собой». «Что значит обработать?» Посланцы смотрящего переглянулись. «Внушить нужную программу поведения. А перед этим нужно обработать самого начальника, он и сорвется». «Что за бред?» — поморщился Германов. Как вам удастся внушить этому вертухаю, чтобы он сорвался?» «Это наша забота». «А я что, не должен знать?» — вспылил Еремей Саркисович. «Вас это не коснется. Предложите Диванову поговорить в его кабинете. Остальное от вас зависеть уже не будет. Вы лишь станете свидетелем инцидента». «Черт бы вас побрал! А если ваш план сорвется?» «У нас сбоев не бывает». Полковник растянул губы в лягушачьей улыбке. «Пошли», — буркнул Павел Эрнестович. Пришлось подчиниться, надеясь на удачное решение поставленной задачи. Идея смотрящего была безумной, сохраняя при этом малюсенькую надежду на обретение большей власти, а подставить он мог кого угодно, не считаясь с рангами. И Еремей Саркисович начал прикидывать, стоит ли ему продолжать участие в авантюре, не гарантирующей личной безопасности. Его опасения начали сбываться через четверть часа, после того, как он со спутниками побывал в кабинете начальника тюрьмы. Во-первых, уверенность посланцев смотрящего в своих силах, как оказалось, основывалась на аппаратном сопровождении. У них с собой был некий гаджет, способный парализовать волю человека. Германов убедился в действенности аппарата, когда полковник направил на Диванова брусок смартфона, и начальник тюрьмы впал в ступор. «Будешь выполнять мои команды», — приказал полковник непреклонным голосом. «Веди нас по камерам с обиженными. Выпустишь шестерых, я буду считать. Потом отведешь их на первый этаж и одного изувечишь при свидетелях, а второго пристрелишь, понял?» «Да», — глухо ответил Диванов. «Иди вперед. Никого из своих вертухаев с собой не бери, достаточно будет дежурного по этажу». Начальник тюрьмы первым вышел из кабинета. Дважды им попадались белогвардейцы, но Диванов игнорировал обоих, а на вопрос последнего «Прикажете построить смену, командир?» мрачно ответил «Нет». Поднялись на второй этаж корпуса, где подвое сидели элитные воры. Диванов велел дежурному открыть первую камеру. Тот вставил чип в замок, загремел дверью. В камеру вошли полковник и Диванов. Германов хотел было последовать за ними, но Павел Эрнестович преградил ему дорогу. «Не дергайтесь, вам там нечего делать». Через минуту из камеры, где, судя по звуку, работал телевизор, вышли все четверо. Кострыкин с Дивановым и сидельцы. Германов с любопытством посмотрел на обоих, одетых в обыкновенные спортивные костюмы, и узнал одного. Это был главный бухгалтер, недавно севшего на нары губернатора Пензенской области. Сидельцы имели вид только что проснувшихся людей, и на Германова не обратили внимания. «Через 5 минут», — жестко сказал Кострыкин. «Повторить». «Через 5 минут», — вяло повторили элитные зэки. Дежурный вылупил на них глаза, но Кострыкин направил на него брусок зомбера, и белогвардеец застыл. «Открывай соседнюю». Процедура повторилась. В камеру вошли Диванов и Кострыкин, а вышли оттуда уже вместе с заключенными. Среди этих сидельцев знакомых Германову чиновников не оказалось. Зато в третьей от входа в блок камере сидел бывший министр промышленности и торговли Мантеров, кого Германов совершенно не ожидал увидеть. Он, конечно, знал, что неделю назад Мантерова взяли под стражу сотрудники ФСБ, разоблачившие изменника Родины, но не слышал, чтобы всесильного в недавние времена коррупционера, которого побаивался даже прежний президент, отправили именно в Ярославскую МЧТ. Мантеров тоже узнал Германова, они не раз встречались на разных площадках, но после манипуляций Кострыкина с пси-генератором, полковник старался делать это незаметно для просматривающих коридор телекамер, бывший министр перестал соображать и остался стоять у открытой камеры вместе с напарником, которого Еремей Саркисович не знал. «Идите вниз», — тихо приказал ему Павел Эрнестович. «А вы?» — растерялся Германов. «Мы за вами». Пришлось подчиниться, хотя в душе президента Сбера все кипело от возмущения и раздражения, что с ним обращаются как с пешкой. Активные действия начались, когда он уже спустился на первый этаж, и к нему вышел рослый белогвардеец. «Вас проводить?» «Не надо», — отмахнулся Германов. Он не видел, как Диванов вдруг заговорил с Мантеровым недобрым тоном, потом закричал, ударил его по лицу, сбивая с ног, и вытащил из белой кобуры пистолет. Выстрелить он успел всего 2 раза, попадая в одного из заключенных, но был сбит с ног полковником, после чего и дежурный по этажу вынужден был схватиться за оружие и открыть стрельбу. А потом произошло то, ради чего посланцы смотрящего и рисковали своей жизнью. Начался бунт. Впрочем, о риске говорить не приходилось. Оба направленца Хосрулина были запрограммированы и действовали в рамках заложенной в головах инструкции. Они и не должны были остаться живыми. Дежурный ловко прострелил Кострыкину горло, а Диванов кинулся на отступавшего к лестнице Месхи и всадил в него несколько пуль. Но и это было еще не все. Диванов продолжал стрелять, Сначала сбивая телекамеры, а потом выпуская остальных заключенных. При этом он пристрелил какого-то плешивого старика, прежде чем получил пулю от дежурного. Завыла сирена, наверх побежали охранники. Пальба на какое-то время усилилась, но через несколько минут стихла. Сверху только доносились крики заключенных и стоны раненых. Пятившийся к выходу наружу Германов внезапно сообразил, что его крупно подставили. Оправдаться перед следствием, которое должно было начаться, он не мог. А это означало, что смотрящий жертвовал им, предусмотрев все варианты. С улицы раздались выстрелы. Стреляли прицельно. Пуля, выпущенная из карабина Сайга, пробила дверь казармы и нашла президента Сбера. Умер он, не успев ни развернуться, ни понять, что случилось, ни насладиться своим положением главного реформатора России. Деятелей такого уровня в государстве хватало на всех постах, и поводыри из комитета 300 не переживали по поводу гибели одного из них. Можно было спокойно найти другого из тьмы чиновников, способных предать и семью, и друзей, и родину.